беседе с корреспондентом Дальневосточного пути Постышев рассказывал, что активизировавшиеся бандитские шайки запугивают крестьянское население, обстреливая по ночам дома бедняков. Постышев решил предпринять поездку по Прибайкалью, чтобы изучить положение дел на местах. Около месяца длилась эта командировка. Выступая на крестьянских сходках, он говорил правду о тех громадных трудностях, которые стояли перед республикой, разъяснял линию большевистской партии и очередные народно-хозяйственные задачи. Трезво оценивая сложившуюся обстановку, Постышев подчеркивал в своих выступлениях перед крестьянами, что выход из сложившегося положения, тяжелого положения на данном этапе, в тесном единении их вокруг народной революционной власти, в союзе с Советской Россией. Крестьяне приветствовали установление твердого революционного порядка на местах, налаживание работы государственных органов. Они искренне благодарили Постышева за заботу и помощь. Так общее собрание крестьян села Ханхалойского в принятой резолюции подчеркивало, что благодаря мерам, принятым Постышевым по обезвреживанию преступного элемента, у них наступило полное спокойствие, прекратились грабежи, кражи, убийства. Об огромной любви и уважении крестьянских масс к Постышеву свидетельствовало единодушное избрание его депутатом Народного собрания от Петровского района. Встречи с трудящимися, беседы с ними позволили Павлу Петровичу глубже вникнуть в их нужды, запросы и настроения, всесторонне изучить сильные и слабые стороны правительственного аппарата и партийных ячеек. К сожалению, в работе как Прибайкальского областного комитета, так и низовых ячеек было много ошибок. Серьезную тревогу Постышева вызывала недостаточная работа местных партийных органов среди широких народных масс. Выступая на 4-й Дальневосточной краевой конференции РКПБ, которая проходила в Верхнеудинске с 6 по 11 октября 1922 года, Постышев подчеркнул важное значение этих вопросов. На конференции его избрали членом краевой контрольной комиссии. Занимаясь партийной и государственной деятельностью, Постышев по-прежнему уделял много внимания военным проблемам, поскольку окончательно с белогвардейцами еще не было покончено. В сентябре 1922 года он выступил инициатором и организатором важного политического мероприятия «Двухнедельника достояния красноармейца». В результате проведения этого важного патриотического начинания НРА, которое завершало разгром контрреволюционных войск на Дальнем Востоке, получило значительную материальную и моральную поддержку. 25 октября 1922 года воины Народной революционной армии во главе с командармом Убаревичем и партизанские отряды под общее ликование народных масс вступили во Владивосток. Этот день превратился в волнующий праздник великой победы революционных сил над внешними и внутренними врагами. Он навсегда вошел в историю как день полного освобождения Дальнего Востока и окончания гражданской войны и иностранной интервенции на территории страны Советов. Дальневосточная республика, не допустив прямого военного столкновения РСФСР с Японией, полностью выполнила свою историческую миссию. Необходимость в существовании буфера на Дальнем Востоке отпала. 30 октября 1922 года Дальбюро ЦК РКПБ рассмотрело директиву Политбюро Центрального комитета от 12 октября о подготовке к слиянию Дальнего Востока с РСФСР, наметила практический план ее реализации и приняла решение о созыве собрания партийного актива ДВР. Линия ЦК РКПБ была поддержана массами трудящихся Дальнего Востока, пережившие ужасы интервенции белогвардейского террора, единодушно изъявляли желание присоединить его к Советской Республике и передать всю власть из рук правительства ДВР Совету рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Активным проводником этого исторического акта в жизнь был Постышев. выступая 6 ноября с докладом на расширенной конференции профсоюзов при Байкалье,